Глава 25. Военных частей в России великое множество. Больших и маленьких, имеющих разное войсковое назначение. Однако у всех есть что-то общее. Некий налет казенности, кажется, сохранившийся еще со времен СССР. Наше дело – защита Родины. Это особая профессия, тяжелая, подчас опасная. С трибуны вещал пузатый полковник. Но именно мы защищаем покой граждан, мирное небо над головой. Стоящий рядом Игнат отвлекся от пафосной речи и посмотрел на плац. Там ровными рядами построились военнослужащие и молча внимали высокопарным словам. Ряды делились на две неравные части. Приглядевшись, Кедров предположил, что в одной стояли кадровики, в другой — те самые гражданские, отправляемые на переподготовку в связи с обретением даров. По кривому строю и в целом неряшливому виду формы было заметно, что здесь эти люди — новички. «Сегодня к нам в гости приехал один из тех самых защитников нашей Родины!» Тем временем полковник начал подводить речь к концовке. «Передаю слово Игнату Кедрову, только что вернувшемуся из зоны военной операции!» «Спасибо!» Снаходец пожал руку военного и повернулся к микрофону. «Приветствую всех!» Взгляды людей тут же скрестились на нем. Может, Хаситу показалось, но он каким-то новым чувством ощутил это сконцентрированное внимание. К сожалению, ситуация не располагала к раздумьям по этому поводу. «Справедливости ради стоит отметить, был я в Краснодаре недолго», — мужчина показал на перевязанную руку. «Так как я такой же гражданский, как и вы, закончилось для меня все быстро и больно». Немудреная шутка и такой же простой психологический прием зашли как надо. По строю прошелся смех, интерес к Игнату явно возрос. «Учусь помаленьку, да?» — подумал он и продолжил речь. «Сегодня я приехал рассказать пару баек и, может, что-нибудь посоветовать». Много времени на выступление Хасид тратить не стал. Пятиминутная речь, и его повели показывать достопримечательности и знакомиться с военными. Маргарита, испытывающая к надраенным до блеска казармам скорее отрицательный интерес, уже исчезла. Да ее присутствие не требовалось. Кедров был уже достаточно опытен, поэтому не попадет в просак. Как он понял, кураторша ушла, чтобы увидеться с подругой, работающей здесь же, в медсанчасти. «Надо же, у Маргариты есть друзья», — с усмешкой подумал мужчина, но тут же нахмурился. Ведь у него к этой категории, если кто и относился, то только Бамбик. Разумеется, раньше было довольно много приятелей, но все они как-то сами исчезли во время инвалидности. Ну а последнего своего друга... «Последнего друга я убил сам». Снаходец посмотрел на свою ладонь, будто ей оборвала жизнь Саши. «А теперь пойдемте, покажем вам столовую». Благо, в это время его отвлек тот самый полковник, который проводил экскурсию по части. «Как раз в офицерской столы накрыли». Игнат кивнул, выбрасывая из головы не вовремя поднявшиеся воспоминания. За обедом присутствующие много спрашивали про Краснодар. Конечно, в кругу видавших виды мужиков Кедров перестал нести патриотический бред. Рассказы о реальном положении дела всех явно впечатлили. Особенно жесткие уличные бои с опасными тварями. После обеда настала заключительная часть торжественного посещения. Хаоситу показали расположение, где разместились гражданские, проходящие подготовку после обретения даров. Разумеется, ничего особенного. Благо, люди жили уже не в древней общей казарме, а по четырехместным кубрикам. В разговоры Снаходец старался уже не углубляться в пропаганду, а просто успокаивать и воодушевлять военных. Ну и, конечно, использовал происходящее как полигон для тренировки дара убеждения. Хоть пока и слабо развитый, тот нес в себе важный потенциал. Польза получилась для всех. Из-за последних событий вокруг царила атмосфера подавленности и страха перед будущим. Ни рядовые, ни офицеры толком не знали, что произойдет завтра. А у многих были семьи. Людям нужен именно тот импульс уверенности, который давал Игнат, используя дар убеждения. «Осторожно применяйте способности и поддерживайте друг друга», — произнес мужчина, приправляя слова применением дара. «Но и не падайте духом». Героический образ, созданный медийной машиной, великолепно работал вместе с убеждением. Кедров видел, как люди становятся спокойней, появляется уверенность. «Всем спасибо за теплый прием», — улыбнулся он, оглядев напоследок коридор расположения. В ответ услышал нестройный хор голосов благодарности. Помахав рукой, Хаосид все с тем же полковником Михаилом Черненко покинул казармы. «Спасибо за приезд», — произнес идущий рядом военный. «Тебя слушают, видел, да? А то эти гражданские вечно на измене. Хоть успокоил их». «А куда их готовят?» — спросил Игнат. «Ну или к чему?» «Тех, что попроще учим, чтобы не убились. Но с потенциалом уламываем на контракт». Офицер неопределенно махнул рукой. Похоже, он и сам толком не особо знал. «А сейчас как хрен пойми, что началось. Их сразу начнут военкоматы ставят. Если что, войдут в состав теробороны». «Учить это их чему?» — поддел Игнат. «Полезное-то есть что? Или одна строевая?» Вообще он шутил, но по выражению лица полковника понял, что, похоже, попал в яблочко. «Ну, было дело», — улыбнулся Черненко. «Поначалу, когда еще ничего не знали. Потом уже методички пришли. Да и ребята понимать стали, чё к чему». Наконец они подошли к автопарку. Снаходец увидел, что в автомобиле один только водитель. Маргарита все еще общается с подругой. Он похлопал по карманам, тут же вспомнив, что совсем забыл смартфон. «А где у вас медсанчасть?» — спросил Хаосид. «Моя начальница, похоже, у своей подруги загостилась». «Вон то кирпичное здание», — показал полковник. «Проводить? А то мне надо идти, дела». «А ничего, что я один по режимному объекту?» — спросил Игнат. «Да брось, режимный объект, мля. Тут родственники этих уже как у себя дома шатаются». «Понял. Тогда спасибо за экскурсию». «Тебе спасибо». На этой позитивной ноте они разошлись, довольные друг другом. Полковник заспешил по своим делам, а Игнат направился к медсанчасти, чтобы забрать Маргариту. Здание было небольшим, находилось чуть в отдалении. Отвлеченный выполнением своих обязанностей Хаосид не обращал на него внимания. Теперь, машинально окинув строение взором, он испытал любопытство. На экскурсии в медсанчасть не водили, но там явно было кое-что интересное. «Давай-ка зайдем», — подумал Кедров, порадовавшись, что и предлог есть. Едва он открыл металлическую дверь, как услышал голоса. «А я и говорю ему», — с задором вещал незнакомый женский голос. «Мальчик, оружие в штанах придержи!» Разговор сменился смехом. В одном из них Игнат услышал Маргариту. Пройдя на звук, вошел в помещение, похожее на процедурный кабинет. Здесь Хаосид и нашел потерявшуюся кураторшу в компании подруги ее возраста. «Все ясно», — подумал Кедров. В воздухе пахло спиртным. «О!» — удивленно посмотрела на него слегка пьяная кураторша. «А че, все уже?» «Ага», — кивнул он. «Вот за тобой пришел». «Маш, познакомься», — повернулась к своей подруге. «Это мой подопечный, о котором я рассказывала». «Ой, как будто я не знаю, кто это», — отмахнулась женщина и протянула Игнату руку. «Я Маша». «Очень приятно», — ответил он, разглядывая новую знакомую. Ничем примечательным-то похвастаться не могла. Обычная крашеная блондинка за 30. Завязался разговор, благо новая знакомая изначально к нему настроена позитивно. Сам Игнат не был завзятым сердцеедом. Но дар убеждения продолжал творить чудеса. За несколько минут легкой болтовни Мария явно прониклась к нему симпатией. «А у вас маленькая очень санчасть», — снаходец невзначай сменил тему. «Как вы здесь лечите больных?» «Ага, больных», — ответила та, вмиг потеряв веселость. «Там такие больные, что и спится недолго». «А так нет, у нас здесь только мелочи. Пациентов увозят в военный госпиталь. Ну и этих». Она замолчала. «Психозников, что ли?» — спросила Маргарита. «Да не», — отпахнулась рукой ее подруга. «Эти не по моей части. У нас отряд спецназа дежурит на случай психоза. Вот, видите?» Она показала в окно. Игнат и Маргарита разглядели спортплощадку, а за ней металлический забор. Последний был оплавлен и изогнут. Это заметно даже после ремонта. «Если что, психозников обезвреживают и увозят», — продолжала рассказывать медичка. Никто не стал спрашивать, что значит «обезвреживать». «Хм, а у вас тут нервно», — — хмыкнула Маргарита. «И часто такое бывает?» «Уже не очень. Сейчас научились определять симптомы», — пожал плечами Маша. «У меня больше муторные из-за уродов». «Что за уроды?» — тут же поинтересовалась кураторша. Игнат же мысленно ее поблагодарил. Ему даже не пришлось лезть. Любопытная женщина все сделала сама. «Уроды — это те, у кого что-то пошло не так с телом», — ответил Мария. «Ну и появилось всякое». «Фу!» — помурщилась Маргарита. «То есть по мозгам они могут быть нормальные, но выглядят это трындец, короче». «А здесь они есть?» — спросил Игнат. «Да, раньше с руками и ногами института отрывали, а сейчас что-то не спешат. Вот и лежат». «Увидеть их можно?» — продолжил идти к своей цели Кедров, продавливая собеседницу убеждением. «Ну...» — было видно, что Маше неохота, но и отказывать она причин не видела. «Ладно, вы все равно уезжаете. Пойдем посмотрите напоследок». «Надеюсь, у вас не будет проблем?» — спросил Хасид, направивший след за женщиной. «Расслабьтесь», — махнула рукой та. Они миновали небольшой коридор и прошли в дежурку, в которой находились двое военных. Те лишь кивнули, не выказав по поводу появления гостей никакого беспокойства. Сразу за дежуркой шел новый коридор с дверьми в палаты. «Вот, смотрите», — показала рукой на одной из дверей Маша. «Тройка голубчиков лежит». Видимо, пациенты правда не были буйными. Палата закрыта обычной деревянной дверью со стеклянным окошком. Игнат тут же активировал взор и взглянул на предмет интереса. В помещении находилось 4 кровати, 3 из которых оказались заняты. Но то, что на них лежало, людьми можно было назвать с большой натяжкой. «Фу!» — протянула стоящая рядом Маргарита. «Ну и уроды! А я думаю, шутила, что ли?» — хмыкнула Маша. Сноходец же молчал. Применил взор, он изучал людей, изуродованных дарами хаоса. Проблемы несовместимости и побочных эффектов имели крайне важное значение. Информация об этом Кедрову приходилось собирать по крупицам. И сейчас он мог узнать много нового. «Игнат, пойдем давай», — произнесла кураторша. «Че, смотреть понравилось?» Вид и правда был отвратительный. Один человек оброс складками кожи, превратившись будто в качан капусты. Конечности другого выросли в длине и скривились. Только третий выглядел относительно нормальным. «Надо выиграть время», — подумал Хаосит, изучающим взором энергетические сигнатуры, пораженных уродством. Не поворачиваясь, он ответил. «Кажется, тот знакомый, да?» Маргарита встала чуть ближе ко входу в палату. Третий пациент, который на первый взгляд был нормальным, будто услышав разговор, посмотрел в сторону. В серых глазах мелькнуло узнавание. «Маргарита?» — громко произнес он. «Это ты?» «Михей?» — женщина быстро вспомнила голос подопечного. Игнат, разумеется, узнал его сразу, по энергетическому отпечатку. Это и правда был тот самый Михей, у которого он высмотрел кинетический щит. Похоже, судьба к мужчине была не совсем дружелюбна. Из неформального лидера группы Росталанта он оказался на больничной койке с мутациями. Михей привстал с кровати и повернулся к ним. Открылась вторая половина его тела, покрытая отвратительными гнилыми язвами. Простыня соскользнула вниз, демонстрируя опухоли по всему телу. «Маргу! Ну, наконец-то!» — довольно воскликнул пациент. «Как я заколебался здесь сидеть! Ты за мной, да?» «Блядь!» — лишь негромко произнесла Маргарита, которая чихать хотела на Михея. «Какого хера?» Не так давно она делала на этого талантовца ставку, но когда Игнат резко пошел вверх, а Михея кураторша быстро забыла. Она вообще была по жизни гибким человеком. «Маргарита!» — пациент сделал попытку встать. «Чего молчишь?» Женщина попала в сложную ситуацию, пытаясь как-то объясниться с мутировавшим Мишей. Никто ей не помогал. Игнат использовал время, чтобы продолжать изучать энергетические сигнатуры изувеченных хаоситов. Он сразу понял, что причина уродства совсем отлична от той, которая вызывала психоз. «Похоже на неправильное распределение энергии и влияние даров телесного типа», — подумал сноходец. В этот момент Михей заметил его. Улыбка резко пропала с уродливого лица. «Все, хватит!» — рыкнула Маргарита. «Нахер его, уходим!» Объяснять ситуацию, да и вообще контактировать с подчиненным она не пожелала, и Михей начал это понимать. «Эй!» — крикнул он, рывком попытавшись подняться с кровати. Простыня слетела полностью, и все увидели, что он заблокирован ремнями. «Я сказал, забери меня отсюда!» Крик был настолько громкий, что, кажется, разлетелся по всей медсанчасти. «Эй ты, сука! С этим ублюдком связалась! А меня забыла? Ты же мне обещала!» Вопли раздавались один за другим. «Уходим!» — Маша неуверенно посмотрела на подругу. «А то он истерику сейчас устроит». «Пойдем!» — махнула та рукой. Однако было уже поздно. Кедров увидел, что в сигнатуре начались деструктивные процессы. «Эмоциональное состояние влияет на хаосита самым прямым образом. Можно банально самоуничтожиться из-за ментального кризиса». Сноходец видел, что дары вошли в резонанс от эмоциональной нестабильности. Осталось совсем чуть-чуть до точки невозврата. «Ты отработанный материал, Миша», — произнес Игнат, делая вид, что уходит. «Пока». «Есть попадание». Тут же он увидел, как начался уже знакомый процесс коллапса даров, вызванный предельным эмоциональным всплеском. Михей изогнуло, кожа на его теле натянулась и пошла волнами, будто под ней что-то происходило. «Что за...» — произнесла Маша, первая увидевшая аномальное поведение. «Бля...» В этот момент Кедров подхватил ее и Маргариту и толкнул за спину, прикрывая всех кинетическим щитом. Едва он это сделал, как стену сухим треском разворотило. Все заволокло пылью. Маша завизжала. Куда более хладнокровная кураторша схватила ее, заткнув рот ладонью. «Не высовывайтесь!» — рыкнул Игнат, продолжая наблюдать. «Ну, где ты, сука?» Тут же напомнил о себе противник. Его плоть, подчиняясь энергии, продолжала распухать, превращаясь в совсем пугающий вид. Но сноходец не спешил атаковать. В конце концов, он сам спровоцировал ситуацию, чтобы получить знания о природе психоза и мутациях. «Стоять! Морды в пол! Руки за голову!» Послышались крики со стороны. Кричали те самые охранники с дежурки. Однако при этом соваться они не спешили, кажется, понимая ситуацию. Ослепленный яростью Михей ударил кинетическим щитом на голос. Пространство огласило новая порция грохота и треска разрушаемого помещения. Игнат тут же нанес по отвлекшемуся противнику ответную атаку. Его кинетический щит прошелся по всей палате и выломил стену, выбрасывая на улицу обезумевшего хаосита вместе с обломками и прочим мусором. Хоть враг и стал опасным, Кедров мог окончить битву в любой момент, имея большое преимущество. Но он нарочно затягивал, имитируя бой, продолжая взором наблюдать за изменениями в теле подопытного. «Уроды!» Михей уже потерял возможность произносить человеческую речь. Игнат вошел в разрушенное помещение. Подойдя к пролому, он увидел лежащего в обломках бетонных плит хаосита. К этому моменту даже самый завзятый фантазер уже не отнес бы его к человеческому виду. Нет, перед сноходцем был уродливый, несуразный по своей хаотической природе монстра. Глядя на неприятное зрелище, Кедров еще раз проникся проблемой сохранения трезвого рассудка. Мутации тела, без сомнения, наносили удар по ментальному здоровью. Действовало это и в обратную сторону. Обезумевший хаосит быстро терял человеческий облик. Как балансировать в этой системе и при этом расти в силе — вопрос хороший. Пора было заканчивать. Больше ничего интересного или важного он здесь не увидит. А смерть в этой ситуации стала лучшим исходом для Михея. «Прощай». Ледяная сфера быстро воплотилась вокруг поверженного. Миг и предельная концентрация ледяного аспекта сошлась на своей цели — монстре, потерявшем свой прежний человеческий облик. Все произошло почти бесшумно. Завывания мутанта оборвались. Визит в военную часть и правда оказался полезным. —